Я ценю тебя как друга и, — он запнулся, — и как старшего товарища. Это прозвучало так нелепо в этой абсурдной ситуации, что я фыркнул. Старшего? Каору, мы с тобой практически ровесники, не неси чепуху. По паспорту, да. Он вдруг разгорячился, его страх сменился упрямством. Но в твоих глазах это заметно. Там не 20 с небольшим, там больше, гораздо больше. И это не каждому, но заметно видно. Моя бабушка, Киёку, тоже это заметила. Она сказала, у твоего друга глаза старше его лет. В них много усталости и мудрости. Его слова задели за живое. Он был прав, как ни крути. Я был старше его на целую жизнь. Я тяжело вздохнул, смирившись. Он пришел сюда не с предательством, а с правдой, которую сам вычислил. «Ладно», — сдался я, указывая ему на стул, — «присаживайся и рассказывай, как ты до этого додумался и почему примчался сюда в таком состоянии». Я сам сел напротив, положив руки на холодное зеленое сукно. Наконец пришла пора выяснить, что именно он выяснил. Я заведомо давал обтекаемые ответы, чтобы не сказать лишнего. Каору медленно опустился на стул, словно груз на душе внезапно стал материальным. Он провел рукой по лицу, смахивая невидимую паутинку и собираясь с мыслями. Воздух в комнате постепенно перестал вибрировать от его паники, наполнившись напряженным ожиданием. «Я никогда ни о чем не спрашивал», — начал он тихо, глядя на зеленое сукно стола. «Спрашивать значило выдать свой интерес. А я не знал, кому это может быть интересно, кроме меня и тебя. Да и опасно, хотя в первую очередь, потому что ты сказал никому не говорить. Поэтому я стал искать один». Он посмотрел на меня, и в его глазах загорелся знакомый огонек научного азарта, пробивающийся сквозь страх. «Я проверял старые накладные в архиве, совсем по другому поводу, искал данные по одному реактиву за прошлый год и наткнулся...» Он сделал театральную паузу. «На накладные, подписанные Канека Хироти, для доставки в ангар 12В и частично в 13В. «Там, где мы с тобой познакомились», — не удержался я, и на моем лице на мгновение появилось что-то вроде улыбки. «Именно», — он оживился, увидев мое понимание. «И я подумал, 13В должен быть рядом, логично же. Тем более в том ангаре, где мы тогда оказались, были еще двери с довольно серьезной защитой. А потом...» Он понизил голос, хотя вокруг никого не было. «Я вспомнил разговоры. Стариков, ученых, из тех, кто еще работает с нами. Они изредка между делом роняли фразы о том самом складе, засекреченном, с которого раньше шли самые интересные грузы. Говорили шепотом, но у меня слух отличный». Он с гордостью выпрямился. «Я все слышал». Он уже почти забыл про страх, увлеченный собственным рассказом. Его палец начал вырисовывать невидимые схемы на столе. «Дальше просто мониторинг. Я посмотрел, кто курировал эти объекты раньше. Данные открыты, я ничего не взламывал». Он посмотрел на меня с внезапной тревогой, оправдываясь. «И я увидел, что нынешний руководитель всей нашей лаборатории, Сугита Кейташи, в те годы был всего лишь заместителем руководителя проекта. А руководителем был...» Он замолчал, глядя на меня с ожиданием, давая мне возможность понять все самому. «Канека Хироти», — тихо, но очень четко произнес я. Каору энергично кивнул. Его глаза снова расширились от волнения. «Да, твой отец!» Он выдохнул, наконец-то произнеся это вслух. И в его взгляде читался не только страх, но и торжество детектива, раскрывшего великую тайну. Каору смотрел на меня, ожидая подтверждения, опровержения, чего угодно. Я отвел взгляд, сжав кулаки на коленях. Тишина становилась невыносимой. «Да», — наконец выдохнул я, ломая ее, — «Канека Хироти действительно мой отец». «Прости, что не сказал сразу». Голос мой звучал хрипло. Я посмотрел на него прямо. У меня были причины. Две. Во-первых, эта информация, она как радиация. Опасно не только иметь ее, но и находиться рядом с тем, у кого она есть, понимаешь? Он медленно кивнул, не отрывая от меня глаз. А во-вторых, я горько усмехнулся, вся правда настолько безумна, что в нее почти невозможно поверить. Звучит скорее, как бред сумасшедшего. «Я никому!» — снова выпалил Кайору, словно пойманный на чем-то. «Я же сказал, я только...» «Знаю», — я резко поднял руку, останавливая его. «Но сейчас ты должен дать слово. Что бы ты ни узнал дальше, это останется между нами навеки. Это не игра, Каору. От этого может зависеть твоя жизнь и моя. И, возможно, даже нечто большее». Он выпрямился на стуле, лицо стало серьезным, почти взрослым. «Клянусь, на чем угодно!» Я глубоко вздохнул, собираясь с духом. Пора было идти ва-банк. «Ладно, тогда слушай. Мой отец работал над кое-чем революционным. И ему это удалось. Он создал устройство. Моя рука потянулась к внутреннему карману куртки. Устройство, которое позволяет... Я замолчал, подбирая слова. Переписывать небольшие отрезки времени. Каору замер. Его мозг, воспитанный на законах физики, явно отказывался воспринимать услышанное. На его лице отразилось чистое, неподдельное недоумение. «Переписывать время?» Он повторил медленно, как будто проверяя, не сходит ли с ума. «Джун, это же... это невозможно! Противоречит всем!» «Знаю!» — я не дал ему закончить. «Но это работает. И вот почему за мной теперь кто-то охотится. А мои родители заплатили за это жизнью». Я вытащил часы. Они лежали на моей ладони, ничем не примечательные, если не знать их истинной сути. Каору уставился на них, будто на ядовитую змею. «Вот оно, хронограф», — произнес я тихо. «И что оно делает?» — прошептал он, не отрывая взгляда. «Ты создаешь контрольную точку. Живешь отрезок времени небольшой. А потом возвращаешься назад, в точку старта. И никто, кроме тебя, ничего не помнит». Он молчал, переваривая услышанное. Я видел, как в его голове крутятся теории, попытки найти логическое объяснение. «Хочешь доказательств?» — спросил я, наклоняясь к нему через стол. «Нажми на кнопку прямо сейчас». Каору отпрянул назад, будто я предложил ему взять в руки гранату. Его взгляд метался с часов на мое лицо и обратно. «Я не...» Он затравленно сглотнул. «Боишься?» Я не удержался от легкой провокации. Это сработало. Его глаза вспыхнули вызовом. Он ненадолго зажмурился, собрался с духом, и его дрожащий палец потянулся к единственной активной кнопке на корпусе. «Ладно», — выдохнул он, — «и докажу это». Его палец дрогнул и нажал. Для меня ничего не изменилось, но Каору... Он не просто замер. Его словно выключили. Глаза остекленели, взгляд уставился в пустоту. Он покачнулся на стуле и начал медленно заваливаться на бок. «Черт!» — я резко рванулся вперед. Стул с грохотом опрокинулся, но я успел подхватить его тело, не дав ему грохнуться на пол. «Каору, эй, друг, поднимайся!» Я взвалил его на плечо и со стоном усадил на другой, более крепкий стул у стены. Его голова бессильно откинулась назад. Из носа тонкой струйкой побежала алая кровь, контрастируя с мертвенной бледностью кожи. «Вот черт!» Я бормотал, суетливо доставая из кармана платок и прижимая его к его носу. «Держи и зажми!» Он не реагировал. Я своей рукой прижал его пальцы к платку. Я отступил на шаг, наблюдая, как он медленно приходит в себя, с трудом фокусируя взгляд. В голове пронеслась ледяная мысль. Или устройству плевать, кто нажимает кнопку. Расплата растет с каждым использованием, и я просто исчерпал его лимит до дна. Или он слишком хрупок для этого. Его разум, его тело не готовы к такой встряске. Чувство вины острой иглой вонзилось под ребра. Я подверг его смертельному риску ради эксперимента. «Джун!» Его голос был очень слабым. Он смотрел на меня, и в его глазах медленно проступало осознание. «Это была правда. Все, что ты сказал, правда!» На его лице, несмотря на бледность и кровь, расцвел восторг первого открывателя. Он попытался улыбнуться. «Ты представляешь, какие возможности для науки, для...» Он не договорил. Его выражение лица вдруг сменилось с восторга на чистый животный ужас. «Что? Что такое?» Я снова шагнул к нему. «Оно вернулось!» Он прошептал, его тело затряслось мелкой дрожью. «Когда время истекло, это было похоже...» Он сглотнул, с трудом подбирая слова. «Как будто меня без скафандра выбросили в открытый космос. Давление, холод, абсолютная пустота. Все внутри рвется!» Он посмотрел на меня с таким отчаянием, что стало физически больно. «Мне это не нужно. Слышишь? Я не хочу это никогда, слышишь? Никогда больше не видеть и не слышать. Даром не надо!» Я опустился на корточки перед ним, чтобы быть на одном уровне. «Спокойно. Все кончено», — твердо сказал я, глядя ему прямо в глаза. «Это был всего лишь эксперимент. Один единственный раз. Я должен был доказать тебе, что это не бред, что я не сошел с ума и что опасность настоящая». Он медленно кивнул, дыхание его постепенно выравнивалось. Паника отступала. «Теперь ты понимаешь?» — спросил я тихо. «Понимаю», — он выдохнул. «Теперь я все понимаю». Тишина в комнате затянулась, но теперь она была другой, тяжелой, но не невыносимой. Каору сидел, обхватив голову руками, но его плечи уже не тряслись. Он медленно выпрямился, смахнул остатки крови с лица тыльной стороной ладони и посмотрел на меня. В его глазах больше не было паники. Теперь в них горела решимость. — Ладно. — он выдохнул, и его голос снова обрел твердость. — Я в деле. Что дальше? Чем я могу помочь? Я достал из портфеля журнал и аккуратно извлек блокнот, положив его на зеленое сукно прямо перед ним. — Вот корень всего. Его записи. В них есть все, как я думаю, принципы, математика, физика процессов. Но, я провел рукой по обложке, нет ни инструкции по применению, ни аннотации. Я уверен, часть данных даже зашифрована. А моих собственных знаний, я горько усмехнулся, не хватит даже на то, чтобы понять, в каком месте тут начинается бред, а в каком гениальность. Каору потянулся к блокноту, но я легонько прикрыл его своей ладонью. Оригинал я тебе отдать не могу. Слишком опасно. И держать его при себе все равно, что спать на бочке с порохом. Но! Я отпустил его руку. Мы можем работать вместе. Ты — мозг, я — хранитель и проводник. Хорошо. Каору кивнул без раздумий. Его взгляд уже анализировал потрепанные страницы. Сделаем так. Я сфотографирую первые несколько страниц, самые первые. Попробую найти паттерны, шифры, хоть что-то. Он уже достал телефон, пальцы летали по экрану, активируя камеру. Связываться будем только лично и только здесь. Никаких звонков, никаких сообщений по этому поводу, — предостерег его я. Первые результаты я передам тебе в субботу, — уверенно сказал Каору, и на его лице впервые за этот вечер появилась хитрая ухмылка. На традиционном чаепитии у бабушки. Он увидел мое удивление и пояснил. Ну, знаешь, наши традиционные посиделки с печеньками. Если за нами и следят, то что в них может быть подозрительного? Обычная жизнь — идеальное прикрытие. Я не мог не улыбнуться. В нем проснулся азарт исследователя, и это было заразительно. Гениально, признал я. Действительно идеально. Каору встал, немного пошатываясь, и окинул мою подземную резиденцию одобрительным взглядом. «Отличный у тебя тут бункер!» — заключил он. — Надо будет встречаться здесь чаще, без лишних глаз. Только карты я не люблю. Он улыбнулся. Договорились. Я тоже поднялся и протянул ему руку. Он пожал ее, и его хватка была твердой, несмотря на недавнюю слабость. Я проводил его до выхода из подвала. Он на прощание кивнул и быстро зашагал по коридору к лестнице, уже не крадучись. Я остался стоять в полумраке, слушая, как затихают его шаги. В груди было странное чувство, смесь облегчения и тревоги. Теперь я был не один. Но стал ли я от этого в большей безопасности? Я дождался, пока звуки шагов Каору полностью растворятся в тишине подъезда, и лишь тогда медленно поднялся по лестнице. Дверь в мою квартиру открылась с тихим щелчком. «Я дома, девочка». Мои слова прозвучали устало, но с неизменной нежностью. Из спальни донесся знакомый шум, топот тяжелых лап по паркету. Мамо выкатилась в коридор, ее приплюснутая мордочка выражала искреннюю радость. Она тыкалась мне в ноги, громко сопя и виляя всей задней частью туловища. «Скучала?» «Конечно, скучала». Я присел перед ней, уткнувшись лицом в ее теплый складчатый загривок. Ее безоговорочная любовь и преданность были тем единственным лекарством, что хоть как-то гасило жгучую тревогу внутри. В этот момент все проблемы отступали. Я прошел на кухню, она последовала за мной, надеясь на угощение. Я налил себе воды, стоя у окна и глядя на огни ночного города. На миг мне показалось, что все налаживается. Есть друг, который теперь тоже знает правду и готов помочь. Есть безопасное место для встреч. Есть план. «Вроде бы жизнь и правда налаживается, а, Момо?» — пробормотал я, почесывая ее за ухо. Она ответила глухим, довольным хрюканьем. Но стоило мне закрыть глаза, как картинка изменилась. Из глубин памяти, словно из-за завалов, полезли обрывки воспоминаний. не этой жизни, прошлой. Грязный переулок, напряжение от постоянного ожидания удара в спину, доверчивое лицо напарника, которое на следующий день окажется перекошенным от ненависти и предательства. Холодный металл ствола у виска, запах страха и дешевого табака. Я прожил жизнь, где за гораздо меньшие секреты платили жизнью, где доверие было самой дорогой и самой опасной валютой. Я резко открыл глаза. Момо мирно посапала у моих ног. Квартира была тихой и безопасной, но где-то внутри меня все было перевернуто кверху дном. Я потушил свет и пошел в спальню. Ложась в кровать, я поймал себя на мысли, которая свела на нет весь недавний оптимизм. А так ли я могу доверять всем, кому сейчас доверяю? Сон не шел. Я лежал в темноте и смотрел в потолок, на котором воображение рисовало тревожные тени. Эйфория от удачно проведенной встречи и найденного союзника окончательно испарилась, оставив после себя лишь неприятный знакомый осадок паранойи и горькой мудрости прошлого опыта. Финальная холодная мысль пронеслась в голове, прежде чем сознание наконец отключилось. Нет, не могу. И это мой главный и самый горький секрет. Глава 22. То ли от тяжелых мыслей, то ли от настойчивого сопения на ухо, но проснулся я даже раньше первых петухов. Если бы не хрюкающая храпящая мордочка на соседней подушке, то можно было бы порадоваться благословенной ночной тишине. «Главное не расклеится, Джун», — прошептал я сам себе, силой потерев лицо ладонями. «Держись». Странно, но я ассоциирую себя с новой личностью. Вернее, личность остается моей, той самой, сделанной в СССР, но уже ассимилированной под новые реалии. Но сказать одно, а сделать другое. В висках стучало, отдаваясь эхом в основании черепа. Похмелье без единой рюмки, расплата за дни, прожитые на нервах. Я осторожно встал и прошел на кухню, но сзади все одно раздался топот, быстрый и неуклюжий. Еще секунда, и что-то теплое и мохнатое силой ткнулось мне в колени. «Момо!» — нарочито строго произнес я. «Эй, спокойно, девочка! Тебе-то что не спится?» Теперь я открыл уже оба глаза и опустился на корточки перед ней, позволив ткнуться носом в мое ухо. Она фыркала, повизгивала от радости, словно я целый день отсутствовал. «Все в порядке, мы не виделись всего несколько часов, и то относительно», — бормотал я, гладя ее мощный загривок. «Ну что, раз проснулись, можно и позавтракать». Она, предвосхищая мои дальнейшие действия, подбежала к своей миске, не сводя с меня восторженного, полного надежды взгляда. Я налил ей воды, насыпал корма. Звук гранул, сыплющихся в керамику, был удивительно умиротворяющим. Для мамо уж точно. Пока она чавкала, с упоением уничтожая свой паек, я стоял у раковины, пил прямо из-под крана холодную воду и смотрел на нее. Вот он, мой единственный по-настоящему верный союзник. Не требующий отчетов, не задающий вопросов, не предающий, просто любящий. «Вот бы и у меня все было так просто, а?» — пробормотал я, вытирая губы. «Поел, поспал, погулял. Никаких часов, никаких заговоров, никаких сложностей и последствий». Она в ответ только хлюпнула, не отрываясь от миски. «Ладно, девочка», — сказал я, похлопывая себя по бедру, Есть дело и серьезное. Момо, дочисто вылезав миску, посмотрела на меня, склонив голову на бок, будто спрашивая «Опять?». Потом вздохнула, подошла и устроилась у моих ног, положив тяжелую голову на лапы. Ее молчаливый способ сказать, что она на посту. Я открыл ноутбук, и экран озарил мое лицо холодным синим светом. Момо, уловив перемену в моем настроении, настороженно наблюдала за мной с дивана. — Ладно, красавица, приступим, — сказал я скорее себе, чем ей, запуская специализированное приложение, которое настроил Кайто. Интерфейс был аскетичным, но удобным, без лишних красивых рамочек и кнопочек. Просто временная шкала и несколько каналов. Дверь, площадка, балкон, лестница. Только сейчас обратил внимание, что Кайто ухитрился повесить видеонаблюдение вплоть до входной двери в подъезд. На любой каприз, как говорится. Я щелкнул на вчерашнюю дату и ускорил воспроизведение. На экране замелькали силуэты соседей, курьеров, почтальона. Жизнь многоэтажки в режиме прокрутки выглядела как нелепый, суетливый муравейник. Я не искал ничего конкретного. Я проводил рекогносцировку. Изучал паттерны, привычки, нормальный режим. Чтобы увидеть аномалию, нужно сначала понять, что такое норма. И вот она появилась. Араи Асука. Вчера вышла из своей квартиры с полупустым пакетом мусора и направилась к подвалу. Ничего странного, если бы не одно «но». Пройдя к мусоропроводу, она замедлила шаг, на мгновение задержалась, и ее взгляд, четкий, сканирующий, абсолютно несонный, скользнул прямо в объектив камеры у лифта. Не мимо, не поверхностно, именно в объектив. Словно проверяя угол обзора. Затем она изменила траекторию и прошла чуть ближе к стене, чем это было необходимо, прежде чем исчезнуть в нише с мусорпроводом. Мое сердце не заколотилось от страха. Напротив, внутри все застыло, стало холодным и острым, как лезвие. «Любопытно», — пробормотал я, отматывая назад. Я нашел ее снова. Вчера днем, в мой обеденный перерыв. Она стояла у того же лифта, прислонившись к стене с телефоном у уха. Улыбалась, кивала, делала вид, что ведет оживленную беседу. Но ее поза была слишком напряженной для человека в разговоре, а взгляд не был рассеянным, как у увлеченного собеседника. Он был пустым, но при этом двигался, методично осматривая площадку, мою дверь, электронный звонок, вентиляционную решетку, в которой было спрятано очередное око. Я поставил воспроизведение на паузу. Длительность ее разговора — 7 минут 43 секунды, слишком долго для светской беседы в коридоре. «Работаешь ты либо удаленно, либо вообще нет». Я почувствовал, как уголки моих губ непроизвольно поднялись в подобие холодной улыбки. Меня это завело. Я продолжил копаться в архиве, как бухгалтер, ищущий несоответствие в отчетности. И находил. Снова и снова. Ее появления не были случайными. Они следовали некому шаблону, который она, вероятно, считала незаметным. Раннее утро, когда все на работе, она забывает ключи и несколько минут ищет их в сумке прямо у своей двери. Поздний вечер, выходит проверить почту и задерживается, будто что-то читая на экране телефона, но ее взгляды по сторонам я точно определял. Да и наша прошлая якобы случайная встреча была точно не случайна. Она, осознав мой график, битый час стоял на площадке в ожидании моего возвращения. Я откинулся на спинку кресла, сложив пальцы в замок. Момо подняла голову, уловив изменения в моей позе. «Ну что, девочка», — тихо сказал я, глядя на замерзший на экране кадр с ее улыбающимся лицом. «Ты была права. Это не просто соседка. Это или сталкер, или...» Реакция Момо в ее присутствии теперь обрела железную, неопровержимую логику. Собака не читала схемы и не понимала корпоративных игр. Она чувствовала фальшь, чуяла скрытую агрессию, маскирующуюся под вежливость. Ее животный инстинкт оказался точнее любой логики. Это была не паранойя. Я и сам начал понимать угрозу, которая из абстрактной стала осязаемой. И ей можно было дать имя, лицо и примерное расписание. А все, что можно идентифицировать, можно и проанализировать, и обезвредить. Я сделал несколько скриншотов, самых показательных, где она вышла максимально разборчиво. Специально выбирал те, где ее взгляд был направлен прямо в камеру. «Ну что ж, мисс Сараи», — я открыл защищенный чат с Кайто, — «давайте познакомимся поближе. Посмотрим, что напишут в вашем досье». Мои пальцы замерли над клавишами, формулируя сообщение, четко, без эмоций, как служебную записку. «Накамура-сан, проверьте, пожалуйста, этого человека. Появляется в кадре слишком часто. Поведение неестественно для просто соседа. Маршруты движения предполагают интерес к моей квартире и моей личности. Моя собака проявляет к ней беспрецедентную агрессию. Может быть, вы знаете, кто это?» Я прикрепил файл и отправил. Дело было сделано, и я не сомневался в результате. Ответ уже и без того ясен. Осталось лишь получить официальное подтверждение и понять, чью именно игру она ведет. А потом начать свою. Сообщение ушло в цифровую пустоту с тихим щелчком. Я откинулся в кресле, не отрывая взгляда от экрана. На столе зашипел и забулькал электрочайник. Я поставил его еще до начала просмотра записей, действуя на автопилоте. «Ну, теперь ждем», — констатировал я вслух, наливая в чашку крутой кипяток. «Чай, Момо?» Собака даже не поменяла положение. Ее обязанность сейчас была бдить, а моя — действовать. Признаться честно, я не рассчитывал на мгновенный ответ. Кайто вряд ли дежурит на телефоне и работает скорее по собственному графику. Но раз там целая организация, есть надежда, что информацию я получу достаточно скоро. Я сделал первый глоток обжигающего чая, чувствуя, как тепло разливается по желудку, прогоняя внутренний холод. Мои мысли уже опережали события, строя прогноз. Вариант первый. Она частный детектив, подставной Кэзуки или Хосина, что, впрочем, маловероятно. Слишком профессионально для якудзы или обиженного менеджера. Вариант второй. Конкурентная разведка. Возможно, но я не занимаю высокий пост, чтобы засылать такого оперативника прямо в дом. Вариант третий. И самый логичный. Наша собственная служба безопасности в Валлен. И тогда ее цель — я. Подобные мысли не вызывали страха. Лишь отдаленно знакомое чувство, будто я смотрю на шахматную доску и, наконец-то, вижу ход противника. Не подлые удары из темноты, а просчитанную комбинацию, и с этим уже можно было работать. Внезапно телефон на столе издал не обычный звонок, а короткую отрывистую вибрацию, специальный сигнал из защищенного приложения. Я поставил чашку и взглянул на экран. Прошло всего 7 минут. Неожиданно быстро. «Оперативно работает», — ответил я про себя с долей профессионального уважения. «Значит, либо информация лежала на поверхности, либо его ресурсы еще более обширные, чем я предполагал ранее». Всплыло уведомление. Новое сообщение в защищенном канале. Я разблокировал телефон и открыл чат. Ответ Кайто был лаконичным, ни приветствия, ни лишних слов, только сухие выверенные факты. «Арае Асука, оперативник, психолог внутренней службы безопасности Валлен. Специализация, наблюдение, вербовка, отличный специалист по работе с проблемными активами». Я медленно выдохнул. Мой третий вариант попал точно в яблочко. Следующее сообщение пришло почти сразу же. Рекомендация. Держаться на расстоянии. Если вы в фокусе ее внимания, внешняя слежка лишь ширма. Настоящая работа ведется ею. Я негромко хмыкнул, откидываясь на спинку кресла. Ширма так и есть. Тот белый фургон с неуклюжими ребятами — это был спектакль для бедных. Отвлекающий маневр, чтобы я смотрел не в ту сторону. А настоящее оружие — улыбчивая, хрупкая на вид девушка с милым личиком. Уже было тут, под боком, притворяясь соседкой. «Блестяще!» — прошептал я. И в моем голосе звучала ирония. «Чистая работа. Почти чистая». Я посмотрел на скриншот на экране ноутбука, на ее улыбающееся лицо. Теперь это был не просто портрет возможной угрозы. Это было досье с именем, должностью и специализацией. Из просто подозрительной личности она превратилась в оппонента, которого можно изучить, просчитать и контратаковать. Мои пальцы снова замерли над клавиатурой. Первый импульс был спросить, что мне делать. Но это был импульс слабости, признак жертвы, а я не жертва, я опытный игрок. Вместо этого я просто написал «Принято. Благодарю за оперативность». Коротко, ясно и без суеты. Я подтвердил получение информации и закрыл чат, сделав вид, что эта информация не более чем очередной пункт в моем списке дел. Я допил уже остывающий чай, глядя в темный экран ноутбука, где отражалось мое собственное лицо. Теперь улыбка не сходила с моих губ. Не кокетливая улыбка соседа, а холодная хищная улыбка охотника, который только что узнал повадки своей дичи. «Ну что ж, Арае Асука», — обратился я к своему отражению, — «теперь мы знакомы официально. Посмотрим, чей психоанализ окажется точнее». Я был как минимум на 2 хода впереди, и это было хорошее начало. Утренний свет, пробивающийся сквозь жалюзи, казался неестественно ярким и навязчивым. Голову слегка сдавливало со свинцовым звоном, отголоском тяжелых мыслей и почти бессонной ночи. Я стоял под ледяным душем, пытаясь смыть с себя остатки усталости и напряжения, так впившиеся в мышцы и нервы. Вода била по коже иглами, но все же не могла пробиться через тот внутренний панцирь, что сформировался за последнее время. «Сегодня просто нужно выстоять», — дал я себе установку, глядя на отражение в запотевшем зеркале, «отработать рабочий день и попрощаться». Ярко-алые следы на белке глаза выдавал недосып, но я все равно проделал весь утренний ритуал с особой тщательностью. Идеально повязанный галстук, безукоризненно отглаженная рубашка. Доспехи, для последнего выхода на эту арену, которая же стала для меня слишком тесной. Дорога до офиса промелькнула как миг. Мозг, занятый анализом информации от Кайто, отказывался фиксировать привычные детали. Я действовал скорее на автопилоте. Турникет, лифт, этаж. Но, переступив порог нашего отдела, я отбросил все свои мысли, стараясь спешно натянуть привычную маску. Отдел гудел, как старый трансформатор. Звонили телефоны, клацали клавиатуры, кто-то о чем-то спорил у большой карты логистических маршрутов. И над всем этим царила она, Судзуки Кайко. Стоя посреди коридора, с планшетом в руках, она отдавала распоряжение четкими, как удары, хлыста фразами. «Накамура, срочно запроси подтверждение по рейсу номер 74. Хига, почему я до сих пор не вижу актов разгрузки по Митсубиси?» Она успевала по всем фронтам. «Всем 15 минут до ежедневной планерки!» Это был идеально отлаженный механизм, и он уже отлично работал без меня. Мой приход первой заметила Ая. Она сидела за своим столом, и наши взгляды встретились на секунду. В ее глазах мелькнула радость и сразу же смущение. Она тут же опустила глаза к монитору, сделав вид, что увлечена работой, но легкий румянец на ее щеках снова выдал ее с головой. «А вот и наш дорогой начальник!» — раздался оглушительный возглас, и на меня с размаху налетела Иошира, сияя, как новогодняя елка. Он попытался меня обнять, но сразу же одумался и встал по стойке смирно. «Канека-сан, вы только посмотрите, какой слаженный организм! Вы добились настоящей гармонии! Я тут проанализировал коэффициент полезного действия и...» «Сугиями-сан», — мягко, но резко прервал я его. «Позже. Все это позже. Сначала отчет по вчерашним инцидентам, структурированный и краткий, на моем столе через час». «Так точно!» Его энтузиазм ничуть не угас. Он лишь принял еще более официальный вид, щелкнув каблуками. «Я уже готовлю, причем используя три варианта анализа». Я кивнул и направился к пока еще своему кабинету. Но по пути меня окликнул Судзуки. «Канака-сан!» Ее голос был ровным, но в нем читалось уважение. «Все спокойно. Три происшествия за утро, но все они локализованы. Документы для передачи полномочий уже на вашем столе». «Спасибо, Судзуки-сан», — я остановился. «Я не сомневался, что справитесь. Кажется, вы родились для этой работы». «Здесь все решает система». На ее обычно суровом лице дрогнули уголки губ, что-то вроде улыбки. «Я лишь ее элемент». «Самый важный», — парировал я и прошел в кабинет. Несколько часов я механически подписывал бумаги, просматривал отчеты, делал вид, что погружен в работу. Мои мысли были далеко. Я пытался найти оптимальный выход из сложившейся ситуации. Но пока было слишком много неизвестных переменных. Каждый звонок, каждый стук в дверь заставлял меня вздрагивать изнутри, хотя внешне я оставался абсолютно спокоен. Время подходило к вечеру. Наступал момент, которого все, казалось, ждали. Прощальный с Авантой в ближайшем ресторане. Все уже начали расслабляться, перешептываться, собирать вещи. Ко мне подошла Ая. Она несла папку, как формальный предлог для разговора. «Канека-сан, все будут рады вас видеть». Она запнулась, посмотрев на меня внимательно. «Вы уверены, что все в порядке? Вы выглядите уставшим». Ее искренняя забота больно, но в то же время приятно кольнула меня в самое сердце. Вот оно, то самое простое, человеческое, ради чего, возможно, и стоило бороться. «Все хорошо, Ямагути-сан. Я постарался сделать свою улыбку максимально естественной. Просто мигрень. Поэтому я и не хочу портить всем настроение своим видом. Но... Ее лицо вытянулось. Мы все хотели вас поблагодарить. Вы уже отблагодарили. Тем, что стали лучшей командой в Вален. Я посмотрел прямо на нее, вкладывая во взгляд всю теплоту, на которую был способен. А сегодня мне нужно отлежаться. Передайте, пожалуйста, всем мои извинения. Конечно. Она хотела что-то еще сказать, но лишь кивнула, снова покраснев. Выздоравливайте. Я собрал свои вещи в картонную коробку. Яширо попытался вручить мне еще одну папку с революционными идеями, но я вежливо отказал, предложив передать ее уже на новом месте. Судзуки кивнула мне на прощание с тем же неизменным, уверенным выражением лица. Выйдя из офиса, я сделал первый глубокий вдох за весь день. Воздух был прохладным и свежим. Наконец-то можно было снять эту маску. Я прогуливался по улице, и физическое недомогание начинало отпускать. Уходило и моральное перенапряжение, естественная плата за стресс и постоянный контроль. Но стоило мне немного насладиться тишиной и покоем, как раздался резкий звук вибрации телефона в кармане, и этот сигнал я уже сегодня слышал. В секретном мессенджере было сообщение от Кайто, как всегда короткое, как хвостик у Момо. «Буду через 20 минут, есть новые данные». Глава 23. Не успел я зайти домой и опуститься на диван, телефон начал отчитываться о сработке датчиков движения. Тихий, но настойчивый вибросигнал отозвался ледяной иглой в кармане, и по спине пробежал холодок предчувствия. «Момо, у нас гости!» — предупредил я ее тихим голосом. Собака подняла голову, насторожила уши, но не зарычала. Она уже запомнила этот запах. Чужой, но не враждебный. Я прошел к двери, отключил сигнализацию на панели и повернул замок. Мягкий щелчок прозвучал, как взвод курка. Потом вернулся к своему креслу, заняв позицию, с которой хорошо был виден и вход, и гость. Ожидание затянулось, я не сводил глаз с двери, каждый нерв был натянут струной. Момо, словно отражение моего состояния, сидела смирно, лишь шерсть слегка поднялась на загривке. Еще минуту за дверью не раздавалось ни звука. И словно тень колыхнулась в дверном проеме, появился он. Бесшумно, будто не открывая дверь, а просочившись сквозь нее. Кайто был снова в темной одежде. Его взгляд мгновенно, как сканером, скользнул по мне, по Момо, замерший в напряженной позе, по экрану ноутбука, оценивая обстановку. «Входите», — сказал я, хотя он уже вошел. «Формальность, да и только». Он кивнул, одним движением снял узкие кожаные перчатки и сунул их в карман куртки. Его движения были расчетливыми, лишенными любого намека на суету. Он был воплощением кинетической энергии, сжатой до предела и готовой высвободиться в любой миг. «Ваша интуиция насчет девушки подтвердилась», — констатировал он, опускаясь в кресло напротив. Его поза была расслабленной, а голос безэмоциональным. «А теперь по основному заданию, касаемо Мураками Казуки». Он сделал паузу, давая мне обработать первую часть. Я лишь слегка наклонил голову в знак того, что понял и жду продолжения. «Встречался с одним из ваших коллег, с Такаши Амано. Происходила передача конверта с деньгами». Все тем же голосом продолжал он. «Характер беседы и жестов указывает на отношения по типу заказчик-исполнитель. Обсуждаются неофициальные и нелегальные поручения. Он не стал расписывать детали, не пытался давать пространные психологические комментарии. Он просто изложил факты, как бухгалтер докладывает о движении средств. Это было именно то, что мне было нужно. «Есть подтверждение?» — спросил я, и голос сорвался на полтона выше, выдав внутреннее напряжение. «Да». В ответ он протянул мне маленькую, ничем не примечательную флешку черного цвета. «Видео и аудиозапись. Качество приемлемое». Я взял устройство. Пластик был холодным. Амано. Тот, кто когда-то протянул руку, оказался тем, кто держит поводок у моего личного дьяволенка. В голове мгновенно выстроилась новая, куда более сложная и опасная схема. Но не было места гневу или разочарованию. Был лишь азарт охотника, нашедшего, наконец, логово главного хищника. «Интересно», — произнес я, перекатывая флешку по ладони. Пальцы чуть дрожали, но от возбуждения, от неослабости. «Очень интересно. Это полностью меняет расклад». Кайто молча наблюдал за мной. Его холодные глаза, казалось, фиксировали мою малейшую реакцию. Он не спрашивал, что я буду делать с этим. Его работа — добыть информацию, а уже мне решать, как ею распорядиться. «Для дальнейшей разработки этой связи», — продолжил он, как будто зачитывая следующий пункт из технического задания, «потребуется выход на другой уровень наблюдения. Проникновение в их личную переписку, установка прослушивающих устройств. Это превышает изначально оплаченный вами пакет услуг». Он не стал сразу озвучивать сумму. Сначала констатация факта повышения сложности. Чисто деловой подход. Я предполагал, что так и будет. Я перестал вертеть флешку в пальцах и зажал ее в кулаке. «Спасибо, Накамура-сан. Это именно то, что мне было нужно». Такая информация должна была быть дорогой, но ее цена была не в деньгах. Она была в возможности нанести удар точно в цель, и я был готов заплатить. Готов спустить все свои кровные, выигранные ценой боли и удачи, в одну идеальную атаку. «Я согласен. Выставляйте счет», — сказал я. Мои пальцы уже потянулись к смартфону, чтобы быть готовым перевести деньги. Он кивнул, приняв мою благодарность как должное. Дело было не в вежливости, а в подтверждении получения заказа. Но тут я сделал паузу, прежде чем он успел назвать цену. Мои мысли, работавшие на опережение, уже сформировали новый запрос, сугубо стратегический. План дерзкий и безумный уже складывался в голове как пазл. «Вношу изменения в задание», — сказал я, и мой голос приобрел стальные нотки. «В список целей добавляется и сам Такаши Амано. Мне нужно знать все. Его распорядок дня, круг общения, финансовые потоки, не связанные с зарплатой. Все, что может пролить свет на то, почему он платит таким, как Кэзуки, и за что именно». Кайто замер. Не физически, внешне он оставался невозмутимым каменным идолом, но в его глазах, тех двух осколках льда, мелькнула едва заметная искра. Не удивление, а скорее профессиональной переоценки. Он молча взвешивал масштаб моего запроса, его сложность и, что важнее, мои мотивы. Он оценивал уже не просто целесообразность, а уровень угрозы, исходящий от меня самого. Мгновение, второе, Тишину нарушало лишь размеренное дыхание Момо. «Стоимость возрастет кратно, риски также», — наконец произнес он. Его голос по-прежнему был лишен эмоций, но в нем появился отчетливый стальной оттенок предупреждения. Затем он назвал сумму. Цифра была серьезной. Такой, что на секунду в голове пронеслись картины. Вот они, мои кровно заработанные на скачках деньги, тают, как лед на солнце. Но я подавил этот мимолетный импульс. Это была не трата. Это была инвестиция. Инвестиция в выживание и в будущий удар. Я, не моргнув глазом, даже не попытался торговаться. «Договорились», — отрезал я. «Перевожу. Ожидайте». «Как пожелаете». Его губы на долю секунды сжались. Единственный признак того, что он что-то обдумывает. «Но я хочу быть в курсе всего», — добавил я, прежде чем он мысленно закрыл сделку. «Не просто сухие отчеты раз в неделю. Своевременное уведомление о ключевых событиях. Если Амана или Кэзуки совершат какой-то нестандартный ход, я должен узнать об этом в тот же день, а лучше в ту же минуту. Я нанимаю не просто сборщика данных, Накамура-сан. Мне нужен стратегический партнер». Он внимательно посмотрел на меня. И в его взгляде промелькнуло нечто новое, похожее на уважение, узнавание себе подобного. Человека, который мыслит категориями контроля и упреждающих действий. «Будете получать сводки ежедневно. Экстренные ситуации буду озвучивать по мере поступления», — заверил он своим бесстрастным тоном, что прозвучало как самая надежная клятва. «Идеально», — кивнул я. На этом деловая часть была исчерпана. Он молча поднялся, кивнул на прощание, тот же короткий экономный жест, и так же бесшумно, как и появился, растворился в темноте коридора. Я остался сидеть, сжимая в руке холодную флешку. Дверь закрылась. Сигнализация снова загорелась зеленым. В моем виртуальном кошельке стало значительно легче, но я чувствовал не опустошение, а прилив адреналина. Ставки были сделаны, игра началась по-настоящему. Теперь все зависело от того, чья разведка окажется точнее и быстрее. Щелчок замка прозвучал как точка, поставленная в конце одного предложения и открывающая следующее. Я остался в кресле, не двигаясь, прислушиваясь к тишине, которая теперь была наполнена новым смыслом. Она больше не была пустой. Она была заряжена информацией, как конденсатор перед разрядом. Пальцами я перекатывал ту самую флешку. Крошечный кусочек пластика, несущий смертельный заряд. Я встал, подошел к ноутбуку и воткнул ее в разъем. Система тихо пискнула, опознав новое устройство. Экран ноутбука на мгновение погас, отразив мое напряженное лицо, и снова вспыхнул. На экране появилась папка с одним файлом. Без названия, только дата и время. Я запустил воспроизведение. Качество было действительно приемлемым, как и сказал Кайто. Съемка велась с большого расстояния, возможно, из окна противоположного здания. Но звук был записан отлично. Я видел двух мужчин в полумраке заднего двора какого-то невзрачного заведения. Кэзуки, его поза выказывала нервозность, он переминался с ноги на ногу, и Амано. Всегда безупречный, с тем же холодным спокойствием, что и в офисе. Я увеличил громкость. «Больше не можешь ошибаться!» Голос Амана был ровным, но в нем чувствовались стальные ноты. «Последний раз все пошло наперекосяк. Непредсказуемость — это роскошь, которую мы не можем себе позволить. Кэзуки что-то пробормотал под нос, но разобрать было невозможно. Что-то вроде «я разберусь» или «я стараюсь». Затем четкий отработанный жест. Амана протянула ему плотный конверт. Кэзуки